Патриотизм. 28 февраля 1936 года, на третий день известных событий, поручик гвардейского транспортного батальона Синдзи Такеяма, потрясенный известием о том, что его ближайшие друзья оказались в числе заговорщиков, не в силах смириться с приказом о подавлении мятежа, в одной из комнат своего особняка, дом 6 по улице Аоба, район Йоцуя, сделал харакири собственной сабли. Его супруга Рейко последовала примеру любимого мужа и тоже лишила себя жизни. В прощальной записке поручика была всего лишь одна фраза: «Да здравствует императорская армия!» Жена тоже оставила письмо, в котором приносила извинения родителям за то, что уходит из жизни раньше их, и заканчивала словами: «Настал день, к которому должна быть готова жена офицера». Последние минуты жизни мужественной пары были таковы, что дрогнуло бы даже самое каменное сердце. Поручику исполнился 31 год, Рейко — 23. Со дня их свадьбы не прошло и полугода. Те, кто присутствовал на бракосочетании или хотя бы видел свадебную фотографию, в один голос восхищались красотой молодой пары. Поручик, затянутый в парадный мундир, стоял подле невесты, горделиво расправив плечи, правая рука на эфесе сабли, в левой фуражка. Лицо сурово. Широко раскрытые глаза горят молодой отвагой и прямотой, а очарование невесты, одетой в белоснежное свадебное кимоно, просто не поддавалось описанию. Плавный изгиб бровей, большие глаза, тонкий нос, полные губы — во всех этих чертах неповторимо сочетались чувственность и благородство. Из рукава кимоно целомудренно выглядывала кисть руки, державшей веер, изящно расставленные пальцы напоминали нежные лепестки луноцвета. После того, как супруги покончили с собой, люди, глядя на памятную фотографию, вздыхали и говорили, что такие идеальные, на первый взгляд, союзы всегда приносят несчастье. Казалось, что молодые, застывшие у золотой лаковой ширмы, видят своими ясными глазами лик скорой смерти. Новобрачные поселились в особняке на улице Аоба, который подыскал до них один из сватов, генерал-лейтенант Отзеки. Впрочем, особняк, сказано слишком громко, это был небольшой домик с маленьким садом. В две комнатки первого этажа почти не заглядывало солнце, поэтому спальню, она же и гостиная, супруги решили устроить наверху. Прислуги у них не было, Рейко управлялась по хозяйству сама. От свадебного путешествия в связи с трудными для отечества временами решено было отказаться. Первую ночь молодые провели под крышей своего нового дома. Прежде чем лечь в постель, поручик положил себе на колени обнаженную саблю и произнес перед Рейко небольшую речь. «Жена офицера, — сказал он, — должна быть всегда готова к тому, что ее муж погибнет. Может быть, это произойдет послезавтра. Не дрогнешь ли ты, когда наступит роковой день?» — спросил он. Рейко поднялась, выдвинула ящик шкафа и достала самое драгоценное из своего приданого — кинжал, врученный ей матерью. Как и муж, она молча положила обнаженный клинок себе на колени. Между супругами был заключен безмолвный договор, и поручик никогда больше не подвергал испытанию свою молодую жену. За несколько месяцев, прошедших после свадьбы, красота Рейко расцвела и засияла, словно луна на прояснившемся после дождя небосклоне. Оба были молоды, полны сил, и страсть их не утихала. Они предавались любви не только по ночам. Часто вернувшись со службы, поручик не успевал даже скинуть пропыленный мундир, так не терпелось ему заключить в объятии молодую жену. Райко отвечал ему не меньшей страстностью. В первый же месяц замужества она вкусила неизъяснимое блаженство, и, зная это, поручик был счастлив. Белое, прекрасное тело Райко, ее упругие груди, целомудренные и неприступные, раз доверившись любви, зажглись чувственным огнем. Молодые отдавались ласкам с пугающей серьезностью, которая не оставляла их даже высший миг наслаждения. На учениях в краткие минуты отдыха поручик думал о жене. Райко, оставаясь дома одна, постоянно видела перед собой образ любимого. Достаточно было взглянуть на свадебную фотографию, и она убеждала, что ее счастье не сон. Райко вовсе не казалось странным, что мужчина, всего несколько месяцев назад бывший совершенно чужим, стал солнцем, которое освещало всю ее вселенную. Отношения супругов зиждились на глубокой нравственной основе, ведь закон, установленный императором, гласил: муж и жена должны жить в полной гармонии. Райко никогда и ни в чем не перечила мужу. Ни разу не возникло у поручика повода быть ею недовольным. В гостиной первого этажа на алтаре стояла фотография императорской фамилии, и каждое утро, перед тем, как поручик отправлялся на службу, молодые низко кланялись портрету. Райко ежедневно поливала священные деревца сакаки, росшие в катке перед алтарем, и его зелень всегда была свежей и пышной. Дом поручика находился неподалеку от особняка министра-хранителя печати Сайто, но выстрелов, раздавшихся на рассвете 26 февраля, супруги не слышали. Макото Сайто, 1858-1936 годы, бывший премьер-министр, 1932-1934 годы, был убит заговорщиками в первый день мятежа. Трагический эпизод длился не более 10 минут, и поручика разбудила не стрельба, а звук трубы, разорвавшей заснеженные предутренние сумерки, объявляя тревогу. Офицер рывком поднялся с постели, молча натянул форму, схватил саблю, которую подала ему жена, и выбежал на покрытую снегом темную улицу. До вечера 28-го Райко его больше не видела. Из сообщений по радио она узнала, что произошло. Эти два дня она провела тихо, в полном одиночестве, за плотно закрытыми дверьми. В лице мужа, спешившего уйти в снег и темноту, Райко прочла решимость принять смерть. Если он не вернется живым, она была готова последовать за ним. Не спеша, Райко стала приводить в порядок свои вещи. Выходные кимоно она решила оставить на память своим бывшим школьным подругам и, завернув наряды в бумагу, написала сверху имена и адреса. Муж учил ее никогда не думать о завтрашнем дне и жить днем сегодняшним, поэтому дневника Райко не вела и была лишена наслаждения медленно перечитывать странички счастливых воспоминаний последних месяцев, сжигая листок за листком. Возле радиоприемника стояла маленькая коллекция Райко: фарфоровые собака, заяц, крот, медведь, лиса и еще ваза и кувшинчик. Молодая женщина подумала, что эти вещи вряд ли подойдут для памятных сувениров. Неудобно будет и попросить, чтобы их положили с ней в гроб. Райко показала, что мордочки фарфоровых зверьков жалобно и неприкаянно кривятся. Она взяла крота в руку, но мысленно была уже далеко от своего детского увлечения. Ее глаза видели ослепительное сияние великого смысла, олицетворением которого являлся муж. Она рада понестись на солнечной колеснице, навстречу смерти, но еще есть в запасе несколько часов, чтобы заняться милыми пустяками. Собственно говоря, милы эти безделушки ей были когда-то давно, сегодня она любила лишь воспоминания о той невинной привязанности. Сердце наполняло куда более жгучая страсть, нестерпимое ощущение счастья. Ибо Рейко никогда не думала о радостях, дарованных ей плотью, как об обычном удовольствии. Холод февральского дня, прикосновение фарфора леденили ее тонкие пальцы. Но стоило Рейко вспомнить сильные руки мужа, сжимающие в объятиях, и сразу откуда-то снизу, из-под безупречных складок узорчатого кимоно, подступала горячая влажная истома, способная растопить любые снега. Смерть, витавшая где-то рядом, не страшила Рейко. Дожидаясь любимого, она твердо верила. Все, что он сейчас чувствует и думает, его страдания, его мука, так же, как тело мужа, дававшее ей счастье, влечет ее за собой к наслаждению, имя которому смерть. В этой мысли, чувствовала Рейко, даже в малой части этой мысли, легко может раствориться все ее существо. Из сводок новостей Рейко узнала, что в рядах заговорщиков оказались лучшие друзья ее мужа. Это известие уничтожило последние сомнения. Рейко все с большим нетерпением ожидала императорского рескрипта, видя, как к восстанию, которое вначале именовали «движением за национальное возрождение», постепенно прирастает позорное клеймо мятежа. И счастье, в которое служил поручик, не поступало никаких вестей. Занесенный снегом город с минуты на минуту ждал начала боевых действий. 28 февраля на закате Рейко со страхом услышала громкий стук в дверь. Она бросилась в прихожую и дрожащими руками отперла замок. Человек, чей неподвижный силуэт расплывчато темнел за матовым стеклом, молчал, но Рейко сразу узнала мужа. Никогда еще засов не казался и таким тугим, он никак не желал открываться. Дверь не успела еще полностью распахнуться, а поручик в защитного цвета шинели и заляпанных снегом сапогах уже шагнул в прихожую. Он задвинул засов и повернул в замке ключ. Рейко сразу поняла значение этого жеста. — Добрый вечер! — поклонилась она, но поручик на приветствие не ответил. Он отстегнул саблю и стал раздеваться. Рейко помогала ему. Шинель была сырой и холодной, от нее не пахло конюшней, как в сухие и солнечные дни. Сегодня она показалась Рейко необычайно тяжелой. Жена повесила шинель на вешалку и, зажав саблю и портупею под мышкой, последовала за мужем в крошечную гостиную нижнего этажа. В ярком свете лампы, заросшее щетиной лицо поручика, показалось Рейко чужим. Щеки ввалились и потемнели. Обычно, возвращаясь со службы в хорошем настроении, он первым делом переодевался в домашнее и требовал немедленно подавать ужин. Сегодня поручик сел за стол прямо в форме и понуро опустил голову. Рейко не стала спрашивать, пора ли накрывать на стол. Помолчав немного, муж произнес: «Я ни о чем не знал. Они не позвали меня с собой. Наверное, из-за того, что я недавно женился. Там Кано и Хомма и Ямагути». Рейко как наяву увидела перед собой румяные лица молодых офицеров, друзей ее мужа, так часто бывавших у них в доме. «Завтра должны огласить высочайший рескрипт. Их объявят мятежниками. Я буду обязан повести на них своих солдат. Я не могу этого сделать. Не могу. Меня сменили из охранения», — продолжал он после паузы, «и разрешили провести сегодняшнюю ночь дома. Завтра утром, верно, придется атаковать. Рейко — это выше моих сил». Рейко сидела напротив, не поднимая глаз. Она прекрасно понимала, что муж сообщает ей о своем решении умереть. Решение уже принято. Голос его звучал с особой непоколебимой силой, потому что за каждым словом стояла смерть, этот мрачный и недвижный фон. Поручик говорил о своих душевных муках, но сердце его не ведало колебаний. Молчание, воцарившееся затем в гостиной, было чистым и прозрачным, как ручей талой воды из гор. Впервые за два дня непрерывной пытки, сидя у себя дома, лицом к лицу с молодой, прелестной женой, поручик почувствовал, как на его душу нисходит покой. Он знал, что можно ничего больше не объяснять. Она и так все понимает. — Ну вот, — поручик поднял глаза. Несмотря на бессонные ночи, их взгляд был острым и незамутненным. Теперь они смотрели прямо в лицо Райко. — Сегодня ночью я сделаю харакири. Райко не дрогнула. В ее огромных глазах было такое напряжение, что, казалось, этот взгляд вот-вот зазвенит пронзительным колокольчиком. — Я готова, — не сразу ответила она. — Позволь мне последовать за тобой. Поручик чувствовал, как сила этого взгляда почти подавляет его. Слова сорвались с губ сами собой, словно в бреду. — Ладно, стал быть, вместе. Но я хочу, чтобы ты видела, как я умру, согласна? Ему самому было непонятно, как он мог так легко, почти небрежно дать ей разрешение на этот страшный шаг. Но когда слова прозвучали, сердца обоих захлестнула жаркая волна счастья. Райко была растрогана безоговорочным доверием мужа. Она знала, как важно для поручика, чтобы ритуал его смерти прошел безупречно. У харакири непременно должен быть свидетель. То, что на эту роль он выбрал ее, говорило о высочайшей степени уважения. И еще больший знак доверия то, что поручик не заставлял ее умирать первой, а значит, лишал себя возможности проверить, выполнит ли жена свое обещание. Будь он обыкновенным, подозрительным мужем, Райко погибла бы раньше его. Так обычно и происходит при двойных самоубийствах. Поручик считал, что решение Райко, подтвердившее клятву, которую она дала в первую брачную ночь, было плодом его воспитания, его наставлений. Эта мысль внушала ему гордость. Лишенному самовлюбленности поручику и в голову не пришло, что жена могла решиться на смерть из одной такой любви к нему. Радость, охватившая души обоих, была столь велика и неподдельна, что лица супругов осветились улыбкой. У Райко возникло такое ощущение, словно им предстоит еще одна первая брачная ночь. Не было впереди ни боли, ни смерти, лишь вольный и бескрайний простор. — У меня готова ванна. Примешь? — Да. — А ужинать будешь? Слова эти были произнесены так обыденно, что поручику на миг показалось, будто все предшествующее — плод его воображения. Есть, наверное, не стоит. Вот саке выпить бы неплохо, хорошо. Райко встала, чтобы достать из шкафа халат мужа, и попросила его заглянуть внутрь. Поручик подошел и молча прочитал адреса подруг Райко, написанные на свертках с нарядами. Увидев новые доказательства обдуманности ее решения, он не испытал ни малейшей грусти, лишь сердце наполнилось еще большей нежностью.